Глава 6. Голубой тарантас. Рика влезла прямо на козлы. Явно собиралась болтать со старым знакомым. Мальчик и звезда забрались в кабину и с некоторым трудом разместили среди дюжин перевязанных свертков с книгами. Часть лежала без упаковки, просто перехваченная веревками по две или по три. Пахло тоже книгами. Пыльно и бумажно, с примесью кожи. Но посидев немного, мальчик уловил и запахи, оставшиеся, видимо, от прежних грузов. Пряности и сладости, даже тоненькую розово-лавандовую одушку от мешочков, которые клали в коробки с одеждой. Лошади не спешили, но и не плелись. Снова донесся легкий звон колокольчика. «Красота!» – протянула Кара, откидываясь на спинку сиденья и жмурясь. «Какая наша красная звездочка умная! Думала, скоро придется тащить тебя на себе». Мальчик поморщился, но промолчал. Рик он понимал все меньше, а то, что о нем в принципе думали эти девчонки, сердило все больше. Слабак, недоносок. Что дальше? С другой стороны, имеет право. Плохой из него ходок, сам ведь знает. И толку никакого. Кара, почувствовав, как он расстроился, принялась неуклюже извиняться. Уши совсем загорелись, и он скорее выпалил, что все в порядке. Рика присоединилась к ним только когда невидимое светило стало опускаться. Редкие перистые облака налились лилово-синим и еще больше истончились. Близилась ночь. Дядюшка Рибл зажег фонарики и стал насвистывать, видимо, чтобы не уснуть. «Я узнала кое-что», — сходу начала Рика, и мальчика передумал опять ворчать. «О мудром графе Хендриш Ола. Вот кто правит сейчас в пятой столице. И у меня и его там никого нет. Он путешественник, историк, и он нам подскажет путь. Я уверена. Ты сначала попади к нему на аудиенцию», — осадил ее мальчик. «Графы, сколько я их знаю, не любят разговаривать с теми, кто одет, как мы сейчас». Легенда и здесь довольно улыбнулась. «Он правда никого не принимает. Только в особые советные дни, а это не скоро. Но каждый раз, когда в лавку матушки Харинды привозят книги, вечером он выбирается туда. Сам, тайно. Он любит эту лавку, любит ходить там и выбирать книжки. И чтобы в округе были люди, но не его стража. Чтобы не мешали. Он придет, и когда мы приедем, тогда и поговорим. А еще...» Тут она улыбнулась еще довольней. «В пятой столице дядюшка Рибл возьмет лекарство и повезет в озерное графство. Скоро похолодает, а люди там много болеют. Сейчас особенно скверный год, скверная погода. Говорят, в повалку лежат семьями. Если мудрый граф ничего не скажет там точно и придется продолжать идти вслепую, дядюшка Рибл приглашает ехать с ним. Мы поедем?» «Да!» – оживленно воскликнула Кара и хлопнула в ладоши. «Вот удача! Это...» «Это легкий путь», – тихо возразил мальчик. Мысль преследовала его еще, когда он только влез в тарантас, и пора было ей поделиться. «Слишком легкий. Я против». Глаза Рики тут же сузились, улыбка померкла. Даже странно, что она не бросилась, только прорычала. «Что ты там пискнул?» «Да как она не понимала? Она плоть от плоти и сила от силы чародея. Разве так с комфортом нежесть на мягких сиденьях ищут волшебных созданий, творящих судьбу?» «Это легкий путь», — твёрже повторил он. «Наши шансы понизятся, да и материку это не понравится». Рика выргалась сквозь зубы и стукнула кулаком по сиденью. Даже щеки чуть вспыхнули. Похоже, она так возмутилась, что даже возражения не сразу нашла. «А откуда ты знаешь, Зан?» — с искренним любопытством уточнила Кара. «Ты же с ним не общался, сам сказал. Мы не можем выискивать его на каждом углу, в каждой канаве». Она уже зевала и слабо светилась. Впору было чем-то ее закрывать. Поколебавшись, она принялась кутаться в большой плотный плед, который хозяин, наверное, держал для себя. Дурацкая пёстрая расцветка ей не шла, делало ее похожей на большую гусеницу. «Потому что герой никогда не...» — начал мальчик. «Ширкух летал на ветрах», — мигом перебила Рика. «А Ширкух точно герой?» Он все же это ляпнул. Зря. Легенда оскалилась и потянулась к дверце Тарантаса, явно собираясь ее распахнуть. «Так, мне надоело», — взгляд ее жёг. «Что-то не устраивает? Убирайся. Иди пешком, геройствуй, шарься, где пожелаешь, и пусть тебя сожрут волки. Их тут полно, кстати». При слове «волки» его предательски замутило. Что это за звери, он знал. Зверинца у него не было, но даже картинки в книгах казались жуткими. Серая шерсть, пылающие глазища, зубище размером с мечи. Снаружи кто-то завыл. Наверняка все отразилось у мальчика на лице, потому что Рика презрительно скривилась и, расправив плечи, отрубила. «Нет? Тогда захлопни пасть, когда хоть кто-то пытается быть полезным». «Сама захлопни!» — огрызнулся он, хотя понимал. Ответ слабоват. «Эй, вы!» — звезда высунула из-под пледа нос и одну светящуюся руку. «Хватит гавкаться, или бродячая наемница вас обоих выкинет. И если материку и может что-то не понравиться, то это ваша ругань, как дети». Это подействовало. Рика опустила занесенную явно для затрещины ладони. Мальчик на всякий случай отодвинулся подальше, скинулся на спинку сиденья, вжался в него. Убедившись, что они успокоились, Кара вздохнула, ненадолго задумалась и произнесла. «Мне кажется так. Если материк захочет, чтобы мы его нашли, если он правда так мудр, как сказал Черный, он даст нам знаки, хоть какие-то. Если не захочет, искать бессмысленно. И пока мы ищем вслепую...» Она опять зевнула. «Почему не делать этого? Хоть с какими-то удобствами. Я вся в траве, я голодная. Так могу я хоть поспать?» Легенда что-то согласно пробубнила, но мальчик просто так успокоиться не мог. «А ты вообще сильно хочешь домой, Кара?» Он даже не знал, почему спросил напрямик. «Ты ведь ни разу этого не сказала сама». И правда, она говорила о доме многое, но не это. С интересом, но почти без тоски. А ну как она еще не нагулялась по поднебесному миру? А ну как ее возвращение терпит? Недели больше, недели меньше, правда ведь? Но продолжать расхотелось. На смуглых щеках Кары вспыхнул румянец досады. Она засопела и спряталась назад в кокон. «Ты правда ужасно вредный, Сан!» Голос так извинял. «И слишком много болтаешь. Но зачем бы я с тобой пошла, если бы не хотела домой?» «Извини». Он сразу сдался. Так она и с ним еще не говорила. «Я просто подумала». «За себя думай», — влезла с удовольствием Рика. «А мы как-нибудь сами». Уже обе соседки, та, что высовывалась из-под пледа, и та, что скрестила на груди руки, обиженно даже злобно косились на него. «Девчонки, ух, ну всегда они друг за друга. Почему так? Плохо быть в меньшинстве. Найти бы еще спутника мальчика, что ли?» «Дядюшка Рибл не будет останавливаться?» — спросил он, просто чтобы перевести разговор. К счастью, получилось. Легенда слабо покачала головой. «Он довольно часто пропускает ночевки. Торопится». Тем временем Кара, пробормотав что-то о приятных снах, вся пропала в шерстяном гнезде. Мальчик осмотрелся, обшарил салон и протянул Рике второй нашедшийся здесь же плед. Но она отказалась. «А ты?» «Да бери. Если честно, очень хотелось как-то примириться, даже помёрзнув». Но Рика твердо покачала головой. «Мне не нужно. Меня он не согреет. Меня вряд ли вообще что-то согреет». Сдавшись, он не стал отвечать и просто накрылся. Ему-то пледа было достаточно, чтобы перестало так знобить. Какое-то время они ехали в тишине. За окном, который нечем было зашторить, темнели росчерки деревьев. Мальчик попробовал считать их. Ему не спалось. Не убаюкивало звяканье колокольчика, не убаюкивали свисты тихие песни дядюшки Рибла, звучащие почти нежно, несмотря на прокуренный голос. Сердце сжималось. «Слышишь, о чем он, город?» Он отвел взгляд от окна. Рика тоже не спала. Мальчик заметил, что алый кулон на ее груди светится ярче. а шрамы, наоборот, немного побледнели. Или показалось. Он опять прислушался. Дядюшка Рибл пел о Шуркухе, о том, как он горел на костре, но даже там просил прощения у погибших городов. Просил, пока мог говорить, а потом обратился в пепел. И о том, что эта казнь была незаслуженной, но как тяжело найти правду. Он не верит. Он один из немногих не верит. Я не поэтому его люблю, но все-таки. Легенда произнесла это совсем тихо и прикрыла глаза. Мальчику нечего было ей сказать. Он все еще видел, что шрамы побледнели. Наваждение не исчезало. Дядюшка Рибл затянул следующую песню и спел, кажется, еще две, прежде чем вдруг подумалось. Тяжело вот так ночь напролет быть возницей. Тарантас остановился, видимо, чтобы лошади попили. Послышалось тонкое журчание родника. Мальчик воспользовался остановкой, осторожно пролез к дверце, открыл ее и выпрыгнул на траву. Лошади, правда, пели, сунув морды в студенный поток. Возница, стоя на коленях рядом, умывался и отфыркивался. Прервавшись, он вздохнул, начал устало тереть широкий лоб. «Совсем клячи», — пробормотал он в пустоту. «Дядюшка Рибл», — позвал негромко мальчик. Тот вздрогнул и обернулся, сразу натянув сочувственную улыбку. «Ты, малыш, что, не привык дремать на колесах? Ничего не поделаешь, дорога-то дрянная. Знаешь, лет 200 назад у моего пра-пра-пра-пра-прадеда был самый настоящий паровоз для таких перевозок. Вот, наверное, времена были. В сам город на холмах он ездил». «Здорово. Мальчик ведь знал все заезжавшие к нему паровозы. Если бы постарался, вспомнил бы человека, похожего на этого. Но сейчас было не до того». «Вы устали?» — запинкой сказал он. «Научите меня править лошадьми, я посижу. Пока вы пойдете, отдохнете». Дядюшка Рибл внимательно посмотрел на него. Он постарался в ответ глянуть поувереннее и даже расправил плечи. «Но он же не слабак и не глупый. Хватит уже носиться с одним собой. Дома он ведь и вел себя не так. Все время помогал своим, нисколько не боясь и не уставая». «Я смогу», — уверил он. «Мне только показать». Дядюшка Рибл явно колебался и, наконец, склонил голову со слабой благодарной улыбкой. «Ладно, только давай так. Ты поправишь, а я рядом подремлю. И ты, если что, буди меня. Дороги еще много и развилок нет. Но мало ли, волки или еще что». «Волки». Мальчик опять вздрогнул, но решительно закивал. Вскоре Тарантас опять тронулся. Колокольчик зазвенел ближе и теплее. Фонарики уютно зазолотились. Постепенно мальчик понял, что править лошадьми не так тяжело. Он раньше видел, как это делают, и справлялся почти спокойно. Осеннее бархатное небо стелилось над головой, и снова кричали птицы. Уже не те, что провожали путников днем. «Ты хороший мальчуган. И откуда такой взялся?» Дядюшка Рибл наблюдал сонно, но с таким теплом, что сердце почти совсем перестало ныть. «Издалека», — осторожно ответил он. Он очень боялся сказать что-то, что не сойдется с враньем Рики, ведь та наверняка наврала много. Но дядюшка Рибл был доволен и таким скромным ответом. Печально спросил. «Сестренку любишь? Хорошая?» Здесь проще было кивнуть. «И несчастная. Хотя сегодня-то повеселее. Чего, разлучили вас в детстве?» «Вроде того», — с прежней осторожностью подтвердил мальчик. «А зачем вы идете туда, в пятую? Не лучшее место». «Там много умных людей. Может, кто-то нам поможет», — вздохнул он. Надежда была зыбкой, но он цеплялся за нее изо всех сил. «Мы просто не знаем, что делать дальше». Дядюшка Рибл помолчал, посмотрел в небо, потом в сторону, где кудрявился зеленый кустарник, и, наконец, сказал. «Может, и верно, может, и поможет. Все лучше сюда, чем в первую. Там чахнет народ, а с ним и графиня. Хотя что я тебя обманываю, малыш? Все сейчас чахнут». «Чахнут?» стало опять холодно от этого безнадежного слова. Дядюшка Рибл теперь смотрел только вперед и говорил скорее про себя. «Плохо людям без тех городов, что остались в песке. Это же представь, как на дереве росли всегда яблоки, а потом вместо них выросли только огрызки, да так и остались. Даже стихия давно не бунтует, ни песок, ни буря. Нечего им уничтожать, они тоже чахнут. Болен мир, страшно болен». Озноб не уходил, сжались пальцы, удерживающие вожжи, в глазах начинало щипать. Он представил вдруг весь мир большим больным животным, брошенным на произвол судьбы и свернувшимся в клубок. Его, утешая, потрепали по волосам. «Ладно, ладно. Может, я старый, вот и не вижу ничего хорошего. Огрызки, в них же тоже косточки есть. Посадить можно. А там и новые деревья». Мальчик тяжело сглотнул. «Вырастут не скоро. И вдруг заболеют. А надо ухаживать, беречь». Дядюшка Рибл поудобнее устроился на своем месте, закутался в плащ и прикрыл глаза. «Ладно, я подремлю. Немножко». Больше не о чем было говорить, но было о чем подумать. Возница скоро заснула. Вокруг шныряла ленивая лоснящаяся синяя ночь. Мальчик правил лошадьми и размышлял о яблоках и зверях, пока через несколько часов, когда он уже сам остановил тарантас, его не сменила на козлах Рика. Шрамы на ее лице снова были безобразными и четкими. Я видел, как девочка, спроводив клюющего носа мальчика, обошла лошадей и ласково погладила каждую по морде. Это была совсем другая легенда, и я следил за ней с интересом. Такую себя она немного открывала только людям вроде дядюшки Рибла. Но в ту минуту она ведь не подозревала, что за ней будут наблюдать. Она снова тронула с места голубой тарантас, а возница даже не проснулся. Наверное, не спал уже несколько ночей. Девочка, которую звезда назвала Рикой, мрачно и настороженно смотрела вперед. Мимо проносился лес, все нередеющий и нередеющий. А потом я услышал новый звук, и то, что могло бы быть моим сердцем, дрогнуло. Волки, выли волки. Я ведь тоже знал, их много на этом пути. Они выли не сзади и не с боковых кустов. Их плачущий голодный рык доносился спереди. Рика закусила губу и посмотрела в сторону. Возница все еще спал. Волки не ждали, они сами спешили навстречу. Рика слышала только вой, а я, наблюдая, слышал еще стук лап и даже свист воздуха, который рассекали длинные молотящие хвосты. Волков было не меньше полудюжины, и они, серые и крупные, вырвались из-за поворота в тот же миг, когда девочка остановила лошадей и замерла. Я успел понять, что Рика довольно храбра. Все же она — легенда о герое. Но никому ведь не просто оставаться храбрым в темноте среди смеющихся и скалящихся чудовищ. Она боялась. И хотя сама могла просто исчезнуть, это даже не пришло ей в голову. Другие так спастись не могли. Лошади бы сразу понесли, они уже рыли землю копытами. Поэтому поначалу легенда оцепенела под бессмысленными жадными взглядами желтых глаз. Но только на миг. Вот уже схватила из-за ножи, оскалила с них уже голодных хищников. Лапы стучали, хвосты молотили, воздух пел песню кровавой лунной ночи. Но драться Рике не пришлось. Черный всадник вдруг вылетел неизвестно откуда, может, прямо из-под земли. Стремительно промчался и отгородил волков от голубого тарантаса. Издали кони, если это был конь, казался слишком огромным, а фигура верхового слиты с ним. Это единое существо занесло сверкнувший золотом меч. Оно успело убить только двоих или троих волков. Остальные странно повели себя еще при появлении человека. Прильнули к земле, будто пытаясь в нее зарыться. А затем вовсе побежали прочь. Едва упала в росистую траву первая отрубленная голова. Ни один больше не выл. Только жалобный скулёж прокатился вдалеке. Всадник же остался, грозный и незыблемый. Девочка направила к нему лошадей. Они шли осторожно, фыркая и дёргая мордами от горячего запаха крови. И хозяин все так же спал. Всадник отступил, освобождая дорогу, и Рика пристально взглянула в его лицо, убеждаясь в том, в чем я и без того был уверен. Четвертый — смерть. «Черный человек», — шепнула она. «Полинялый пес», — пропел он дразня, и она со стыдом потупилась. Верблюд по ним издал какой-то хрюкающий, чавкающий звук. Сам смерть усмехнулся и слегка наклонил голову так, будто встреча была тривиальной. «Здравствуй, легенда. Рика. Так тебя теперь зовут?» Она не улыбнулась, не кивнула. Лошади пошли вперед, спеша скорее уйти от волчьих трупов. Смерть двинулся следом. Он все ехал рядом с Рикой и смотрел на нее, но разговор не продолжал. Глаз его слабо горел золотом, волосы трепал ветер. Он казался скорее задумчивым, чем довольным. Оно и понятно, что ему пара глупых зверей. «Спасибо, если тебе это надо», — сказала Рика после полминуты молчания. «Ты следишь за нами?» «Может быть», — уклончиво отозвался он. «Чего ты от нас хочешь?» Она легонько поторопила лошадей. Верблюд тоже затрусил быстрее. «Ничего, что вам повредит, если звезда тебя...» Она повернула к нему голову и взглянула внимательнее, так что он осёкся. Смотрела долго, задумчиво. То, что она носила на шее, горело алым, но он, попытавшись один раз это забрать, сейчас вовсе не обращал на подвеску внимания. «Знаю». «Что всё-таки знаешь?» Теперь в его голосе сквозила настороженность. Рика все не сводила с него глаз. «Легенду о черных легионах и настоящем времени, в которое они приходят. Легенду о том, что этому предшествует. Легенду о том, что те, кому подчинялась кара, глупые, решают куда меньше, чем думают». Он перевел взор вперед, прислушался и, наконец, убрал в ножны оружие. Ровно сказал. То есть все. Усмехнулся. «Умные зорки поднебесные. Нет напасти страшнее. Особенно, когда такие, как мы, остаемся одни. Едва ли все». Теперь она леденила его взглядом. Грустная улыбка играла на ее губах. «Я ведь не знаю, сколько у тебя, у нас, времени. И что именно ты ищешь?» «А что ищут все?» Спросил он, и его голос вдруг чуть охрип. «Я понял, он не знает сам. И правда надеется услышать что-то, что ему поможет». Но Рика лишь пожала плечами. «Например, я ищу чародея и мудреца». Его позабавил очевидный ответ. Он опять усмехнулся, покачал головой, точно возражая каким-то своим мыслям, и спросил. «А что ты искала прежде?» «Правда», — упрямо отозвалась она, но черный покачал головой вновь. «Нет, ведь ты так ее знаешь. До этого». Она нахмурилась, отвернулась. Похоже, разговор начал утомлять ее и тревожить. «А вот теперь ты путаешь меня, черный человек. Перестань». Она глянула на возницу. «Дядюшка Рибл испугается, если увидит тебя. Уходи и оставь свои вопросы». Она прогоняла его так непреклонно, что я совсем ей не верил, как и сам черный. Оба знали. Разговор не окончен, а то, что стоит за ним, будет лишь надвигаться с каждым днем. Знали они и другое. Волки не вернутся, пока черный всадник здесь. Но что они сделают, когда он пропадет, не угадаешь. Рике, конечно, было спокойнее ехать вот так. Черный же не спешил, как и всякое бесприютное создание. «Этот человек не проснется, пока я не уйду», — ответил он. «Я ощужу его. Я слишком близко к нему, чтобы он мог выдержать мой вид уже ныне». «Почему?» — Рика вздрогнула. «А вот я его понял и даже пожалел на миг, что не могу ни на что повлиять». Но смерть лишь грустно улыбнулся и сделал вид, что не услышал. Вместо ответа тихо, мягко попросил. «Посмотри на меня. Да-да, посмотри. Это напомнит мне о важном». Рика чуть-чуть повернулась, тут же сердито потупилась, но через пару секунд взглянула опять. Немного из-под лобья, недоверчиво и с любопытством сразу. Черный шепнул одними губами «спасибо» и отвернулся первым. Никто из них больше ничего не сказал. Так ехали еще какое-то время. Снова начинал накрапывать дождь, шелестела влажная листва, а лошадки все больше разгонялись. Верблюд же сопел, устав пытаться за ними поспеть. «Ты не останешься с нами?» — тихо спросила наконец Рика. «Раз ты... А ты этого хочешь?» Он лукаво приподнял бровь, улыбнулся. «Хм, лестно». Она тут же выпустила когти, фыркнув и этим выдав себя. «Нужен ты мне. Я бы и сама смогла их защитить. И у звезды есть меч. Я просто...» В золоте взгляда плеснула чернота. Смерть промолчала. Может, был задет, а может, вспомнил что-то, чего не знали другие. Но, наконец, он вновь улыбнулся и произнес: «Хм, ты добрее, чем кажешься. Вон, жалеешь их. И, похоже, жалеешь меня. Я ценю это». Она вспыхнула, но не заспорила. Только поджала губы, и тогда он немного склонился к ней. Не говоря, просто присматриваясь. А потом вдруг начал негромко напевать. Он пел ту же балладу о Ширкухе, Ширкухе невинно казненном, о великом герое, решившем, что ему уже ничего не исправить. Но звучала она не мягкой старческой колыбельной, а мелодичным горестным зовом. Возница не слышал, не слышали двое в тарантасе, но природа слышала каждый звук. Снова я вспомнил, почему смерть ему подобная свободно бродит по моей земле, почему ни разу я не посмел их прогнать. Он зачаровывал. К дороге, осторожно, чтобы не задеть путников, стали наклоняться мои ветви. Мои звери, те, что не спят ночью, стали выбираться из нор, сверкая янтарными рубиновыми глазами. Мои воды зажурчали сильнее, и заволновались мои ветры. Он заклинал. Рика слушала, а шрамы на ее лице бледнели. Он заклинал ее, а не меня. И поэтому тогда я тоже его не услышал. Я услышал сейчас и увидел, как медленно таяло тогда расстояние между их лицами. Два сияния, алое у ее груди и золотое у его, ширились. Но вдруг легенда испуганно отпрянула, сжала покрепче вожжи. Свет померк, наваждение сгинуло. Она заговорила, и ее голос звучал хрипло. «В чем твоя мудрость? Ты сказал...» Он выпрямился. В его взгляде я не увидел ни сожаления, ни облегчения. Ничего, что было бы на лице человека в столь колдовскую минуту. А потом он улыбнулся так, как всегда, горьковато, не совсем по-настоящему, и повторил то, что сказал при встрече. «Пока она нам не нужна. Надеюсь на это. Доброй ночи, Рика, и вновь спасибо». Она протянула руку и, кажется, хотела его задержать, но он уже исчез. Ночь сомкнулась окончательно, закружилась, зашептала и быстро стала светлеть.